Точно, я ведь недавно поручил им найти стукача, хотя и не думал, что они доведут его аж до отчисления. Судя по журналу, у нас отсутствует господин Успенский, произнес я. Это я во всем виноват, прошу прощения, Алексей Александрович, заявил Артур Мансуров. А вы тут при чем? Не понял я. Помните, в самый первый день я напоил его зельем, и тот чуть не погиб, такое трудно забыть. Так вот, прошу прощения, что не убил его окончательно. Этот ублюдок заслужил. Он с самого начала работал на Андрея Всеволодовича Углова, потому и соглашался на любые эксперименты, чтобы испытать все на себе, а потом передать комитету свои ощущения во всех красках, объяснил Мансуров. Мне тоже из-за него досталось. Углов отправил моей семье письмо. Больше у меня нет алхимической лаборатории. Здорово, правда? Чего еще ожидать от Мансуровых? Зачем развивать таланты своих детей, когда можно просто поймать уже готового мастера, например, меня, и сделать из него раба? Кажется, именно такую цель они преследовали изначально. Что ж, признаюсь, мне очень приятно, что вы смогли выяснить, кто стоял за всем этим. Я вами горжусь, господа и дамы, произнес я. Только меня смущает формулировка «под пытками». Что вы сделали с Успенским, раз он даже отчислиться решил? К сожалению, не убили, ответил Артур Мансуров. Всего лишь напоили его моим зельем правды. Он быстро разговорился. Причем, как выяснилось, он обманывал нас целых 3 года. Под действием зелья все выложил. Уверены, что это было хорошим решением? Спросил я. Он ведь запросто может подать на вас в суд. Не подаст, усмехнулся Широков. Артур заставил его дать магическую клятву, пока тот был под действием зелья. Так что с этого момента господин Успенский больше нас предать не сможет. Да, с одной стороны, конечно, здорово, что они смогли решить все самостоятельно, но методы у них жестковатые. Не стану пока читать им нотации о том, что лекари так поступать не должны. Пусть для начала удержатся в академии, а потом уже я всему их обучу. Но кое в чем Успенский нам помог, заявил Николай Широков. Благодаря ему наша группа сплотилась. Он справился с этой задачей даже лучше меня, хотя старостой являюсь именно я. Сплотил? Каким образом? Поинтересовался я. Когда мы осознали, что любой среди нас может оказаться предателем, произнес Широков, мы решили выпить зелье правды всей группой. И как оказалось, никто никому не лгал. Тогда мы дали магические клятвы друг другу и поклялись, что дойдем до 4-го курса все вместе. Услышав это, я побледнел. И после этой фразы я почувствовал, как мой пульс подлетел до 150 ударов в минуту. «Что вы натворили?» – прошептал я. Формулировка клятвы была именно такой, как вы и сказали. «Да», – кивнул Артур Мансуров. Широков не ошибся. «Все так и было. Так это же значит, что у них теперь нет выбора. Либо все 9 человек сдадут экзамен и пройдут на 4-й курс, либо погибнут всей группой. Даже если 1 человек не сдаст, всем студентам конец. Поклялись, что дойдем до 4-го курса все вместе. Хорошо еще Успенского не успели заставить дать клятву. Тогда бы у меня вместо группы осталась только куча трупов. Мы это сделали и ради вас в том числе, Алексей Александрович», произнес Широков. «Мы помним, что вас уволит, если большинство из нас не сдаст. Кто вас научил давать магическую клятву?» Перебил Широкова я. «Этих знаний я вам точно не давал. Кто это сделал?» В классе воцарилась гробовая тишина, но ответ не заставил себя долго ждать. Руку поднял Артур Мансуров. «Это был я», — сказал он. «Предупредить их или не стоит этого делать, выбор сложный. Они загнали себя в ловушку. Теперь выхода назад нет. В идеале нужно сказать им, что экзамен им придется сдать в любом случае, иначе вся группа ТРИФ погибнет. С другой стороны, это может посеять панику. Артур Аркадьевич, а вы не рассказали своим однокурсникам, как работает магическая клятва?» Поинтересовался я. «Что будет, если условия не будут исполнены?» «Так в том-то и дело, что они будут исполнены», — воскликнул он. «Брат рассказывал мне, что это усиливает волю тех, кто должен сдержать свое слово. В этом вся суть магической клятвы». «Нет же, нет, болван. Весь смысл в том, что вся группа подписала себе смертный приговор. Но панику разводить я не стану. Я еще раз проверю их знания, проведу дополнительные занятия. Если придется, переговорю с преподавателями и ректором. Нельзя, чтобы эти двоечники расстались с жизнью из-за глупости Мансурова. Причем не столько глуп сам Артур. Судя по его словам,